Говорит радио «Свобода». Хорошая нынешняя молодежь. Да это уже стало прямо-таки законом для всех времен. Старший непременно ругает никуда не годную современную молодежь. Со временем та стареет и в свою очередь начинает ругать уже новую, никуда не годную современную молодежь. И непонятно при этом, как же мир не движется вспять, а все-таки куда-то развивается да развивается. Мысли этой моей беседы вызваны присуждением Нобелевской премии мира организации международной Amnesty International. Хотя в ней, конечно, состоит много людей старших поколений, но статистическое большинство конкретных, самых рядовых и беззаветных работников – это молодежь. Вот уж действительно молодежь. Никак не укладывается под ярлык никуда не годная современная. Молодежь Amnesty International – неприятное исключение. Однако, а вскоре типичный знак того, что происходит сегодня с западной молодежью вообще. Если сравнивать поколение молодежи 60-х годов и нынешнее поколение молодежи лет 70-х, то разница, и притом в пользу последних, сама бросается в глаза. Поколение 60-х годов отличалось довольно-таки хаотичным бунтом против традиций, обычаев, взглядов, порядков. Были бунты в университетах и школах, бунты на фабриках, уличные столкновения, лихорядочный поиск некой совсем уж новой программы действия. Молодежная мода, молодежная музыка, молодежный танец, полное отгораживание от старых и отрицание их. Выдумывали современные стили существования с любой степенью неудобств, лишь бы отличаться от старых. Агрессивные, практические действия как-то шли параллельно с попытками бегства от действительности. Хиппи, например, мистицизм. И тут же маосисты, троцкисты, анархисты, утопические социалисты, последователи учений Будды и Конфуция, неохристианские страстные поклонники Христа, секты, секты, секты и наркотики. Сейчас это все молодые люди выросли, перевалили за 30 и обанкротились. Иного слова я как-то и подобрать не могу. Пошумели, пошумели, и кто махнул рукой и стал жить как все люди, а кто до сих пор цепляется за прежнее, но то, что было так к лицу 17-20 лет, сегодня выглядит смешно и жалко. 40-летний хиппи, например, с кучей детей, которые чем больше подрастают, тем больше над ним же и смеются. Новая молодежь, уже хотя бы по извечному стремлению не быть похожим на предшественников, теперь совсем другая. И вот приятный сюрприз. Хорошая, в общем и целом, умная, серьезная молодежь. В общем, я говорю, есть, конечно, тенденции разные, но скорее как спорадические и побочные. Для целого нетипичные, и я говорю о том, что становится типичным. Вообще-то, не одним только злым словом стоит упоминать и бунтарей прошлого десятилетия. Надо отдать должное, и бунт в чем-то, конечно же, обоснованный, и он вызвал немало изменений, исправлений или координаций в некоторых областях западного общественного демократического устройства. Часто совершенно конкретно исправлялись условия труда на фабриках и учреждениях, условия и отношения в учебных заведениях. Да, собственно говоря, и современное поколение 70-х годов от бунта не отказалось, хотя бы потому, что бунт в той или иной форме ограничен для любой молодежи, без него она не была бы молодежью. Все дело в том, однако, в каких формах бунт. Так современное поколение бунтует разумно, оно не отрицает огульно всего, лишь бы отрицать, отрицает то, что, пожалуй, действительно стоит отрицать. Вот как Amnesty International. Она категорически отрицает преследование за политические убеждения. Она взяла под защиту всех политзаключенных по всем мире. Она права. Далее, у сегодняшней молодежи явно заметно обращение ко всем традиционным ценностям, таким как дом, семья, школа, церковь, о чем их оголтелые предшественники и слышать не хотели. Но в конце концов, ведь есть же ценности, которые действительно ценности. Это сегодняшняя молодежь, оказывается, поняла. Да, молодые по-прежнему, и справедливо, высоко ставят свою собственную независимость, но при этом и слышны их же собственные призывы к дисциплине, в школах, к уважению авторитета и опыта родителей. Это же прямо, знаете, поразительно. Далее, увлечение наркотиками явно уменьшается. Неразборчивость в секте, эротическая извращенность считается уже не выражением протеста и независимости, а всего лишь выражением грязи. Начиная с появления книги, а затем фильма «Love Story», среди молодежи снова воцарилась культ глубокой духовной романтической любви. Идеальная Даже платоническая любовь, вызываемая недавно такой грохот насмешек, опять пользуется великим уважением. И что уж совсем удивительно, несмотря на заметно ухудшающуюся во всех странах Запада экономическую ситуацию, несмотря на определенный хозяйственный кризис и увеличение безработицы, а она касается обычно в первую очередь молодых, нынешнее молодое поколение не выказывает пессимизма, водопады которого прямо изрыгало поколение лет 60-х. Хотя ему жилось куда удобнее и лучше. Анкетные опросы, зондирование прессы показывают, что среди сегодняшней западной молодежи отличается растущая вера в будущее мира. То же самое с уважением и любовью к всей стране. Слово «патриотизм», которое совсем недавно под влиянием анархистствующих леваков причислялось к категории постыдных, теперь обретает опять свое былое положительное значение. Молодые не стыдятся говорить, что их интересует работа для своей страны, верность своему народу, привязанность к культурным национальным традициям. Далее, новые молодые на Западе отличаются довольно-таки завидной силой воли и стойкостью в борьбе с противоречиями, считаются достойны не бросаться в истерику или панику при неудачах, а держаться спокойно, брать трудности, если нужно, так сказать, длительной осадой. Это обычно признак духовной зрелости. Если можно так выразиться, современная молодежь раньше, чем прежде, стала приходить к зрелости духовной, гражданской, моральной и даже политической. А сколько приходится видеть молодых людей, серьезно и глубоко озадаченных проблемами прав человека. Или вот другая область – вопросы загрязнения и уничтожения натуральной среды. Кажется, современная молодежь не на шутку озабочена тем, что будущие поколения будут иметь массу трудностей, может даже размеров катастрофических, по вине живущих ныне, что человечеству придется дорого платить за близорукость и беззаботность современных людей. И движение молодых в защиту среды возрастает буквально не по дням, а по часам. Еще, должен сказать, мне нравится в сегодняшней западной молодежи то, что как-то совсем уж затюкали крикуны прошлого десятилетия уверенное и горячее стремление к получению серьезного образования, максимума знаний, серьезной профессии. Почти не слышно больше о какой-то беспорядках в университетах. В них опять восстановлен дух уважения к учебе. Библиотеки переполнены. Явно наблюдается крен в выборе объекта учебы. Большинство выбирают теперь дисциплины практические. На разных курсах, организующихся соответственно потребностям на рынках труда, обычно заняты все места. Не бросается в глаза пустая расточительность, бездумная трата денег. Какое явление было огульным в прошлом десятилетии. Но это понятно, лишних денег у родителей стало меньше. Но кажется, не только в одном этом причина. Это ведь тоже проявление общего, более серьезного отношения к жизни. Западные молодые явно менее циничны, чем их предшественники. Повседневный реализм они пытаются объяснить с идеализмом в лучшем смысле этого слова и вообще с теми моральными критериями, которые выдержали экзамен времени. Все эти тенденции в целом обнадеживают. Забавно, что они проявлялись, несмотря на то обстоятельство, что много школьных и университетских кафедр захватили преподаватели, которые как раз 10 лет назад сами были юными и походили из групп, проповедующих и моральную анархию, и экстремизм, и маосизм, и все тому подобное. Пожалуй, здесь играет роль принцип отталкивания, стремление к непохожести. Как ни стараются эти горе-преподаватели воспитать себе продолжателей, а молодежь как раз и не хочет на них походить. Приходилось не раз читать панические предсказания, что эта волна анархистствующих преподавателей ведет к катастрофе в области образования на Западе, а оказалось, как все в жизни, сложнее и неожиданнее, а худо вдруг привело к добру. Конечно, и много всякого недоброго и неприятного есть среди сегодняшней западной молодежи, но я, повторяю, старался выделить главное, типичное, а оно оказывается крепким и многообещающим. И знаете, так хочется верить, что все в мире обернется все-таки к лучшему. Почему не верить? Если сильно верить, то уверенности прибавится, а это уже лучше. 28 октября 1977 год.